Для всем подобных им Христово страдание и святое Его Евангелие, и Сам Христос за всех пострадавший, не только не приносит никакой пользы, но и будет в большее осуждение и обличение. Покайся, христианин, и начни новую жизнь, прежней беззаконной жизни противоположную, и будет Христос твоим со всеми заслугами своими и вечными благами. В 29-х видишь, христианин, какая происходит польза от памяти и размышления о страстях Христовых. Верное и прилежное рассуждение о Христовых страданиях учит нас каяться и жалеть о грехах, которые были причиной страстей и болезней Христа Господа нашего. Познавать, каким страшным и пагубным злом является грех. Беречься от всякого греха, как смертоносного и всепагубного зла. Презирать мир со всеми прелестями и похотями его. Не желать чести, славы, богатства и веселья мира сего. О небесном помышлять, а не о земном. Дорогим почитать сокровища вечного спасения, как величайшую ценою крови Христовой купленное. Познавать, чем мы через грех сделались и что через Христово страдание приобрели, в какое бедствие через грех впали и какое великое и непостижимое блаженство через Христово страдание к нам возвратилось. И за все это усердно Бога, так нас помиловавшего, благодарить. Познавать гнев Божий за грехи, неутолимый суд Божий, неизменяемую правду Божию, так как она греха без наказания не оставляет. Непостижимую Божию премудрость, которая там изобретает способ спасения, где не видится и где нам невозможно, там Богу все возможно. Познавать горячую любовь Божию к роду человеческому и взаимно любить Его, и по слову Его – ближнего нашего любить и почитать, и добро творить ему, и прочее. Так рассуждение о Христовых страданиях переменяет и обновляет человека и делает его иным, чем прежде был. Христово страдание, как книга спасительная, из которой учимся всему добру, то есть покаянию, вере, богопочитанию, любви к ближнему, смирению, кротости, терпению, презрению мира и всей суеты его, и как шпорами поощряемся и возбуждаемся к непрестанному желанию и прилежному исканию будущей жизни и вечных ее благ. Обращай, христианин, сердечные очи свои к страстям Христовым, и часто их вспоминай, и рассуждай, и обновишься. Кто что любит и почитает, у того всегда то на уме и в размышлении, в том ум и сердце его. Через страдания Христова от вечной погибели мы избавились и вечное получили блаженство. И как этого христианину не вспоминать? Сладко и благоприятно вспоминать способ и образ тот, которым мы от великого бедствия избавились и всякое вечное добро получили. Христос Господь наш это нам своим страданием сотворил. Воспоминание о прежнем бедствии и рассуждение о настоящем блаженстве утешает, оживляет, радостотворит и услаждает человека. Погибшими мы были, но Христовым страданием спаслись и вечную славу, жизнь, радость и благо получили. Сладко и радостно это вспоминать. Только берегись, христианин, чтобы прежнему бедствию не подвергнуться. Двери Царствия Божия открыты смертью Христовую. Входят в него кающиеся грешники и творящие дела покаяния. Берегись ты те двери для себя закрыть грехами и нераскаянной жизнью. Имеют люди обычай на картинах изображать сражения, подвиги воинов против врагов и победы над ними одержанные. и, глядя на те картины, с радостью вспоминают победы, одержанные над врагами, и так утешаются. Изрядный душеспасительный обычай приняла Святая Церковь писать образы страстей Христовых и представлять их верным для превеликой пользы и утешения. Христианин, на этих картинах представляется тебе подвиг, который совершил для нас Сын Божий, и сражался не оружием, а терпением креста и страдания. Сражался против дьявола и всех наших врагов и одержал над ними преславную и вечную победу, и даровал нам ее так, что надеемся благодатью Его когда-нибудь торжествовать и восклицать: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 1 Коринфянам 15:55. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Утешительно и радостно этот подвиг Сына Божиего и победу Его над врагами нашими одержанную вспоминать и на нее взирать. За нас Он тот подвиг совершил, для нас и победу над врагами нашими одержал. Не могли мы сами никоим образом победить врагов наших и от них избавиться. Христос, Господь и заступник наш, за нас вступился и победил, и попрал их, и восторжествовал над ними, и так нас от них похитил и избавил. Слава смерти и ада победителю Иисусу! Радостно поем Ему победную песнь: «Славно, Бо, прославися!» Исход 15:1. Эту преславную и душеспасительную победу представляет нам образ Христовых страданий. Образ, как всегдашняя книга, в которой образуемое читаем. В книге читаем, что и как сделалось. Образ и картина все это не только душевным, но и телесным очам представляет и живо изображает, и так в сердце смотрящего ударяет. Ибо невозможно человеку, смотрящему на образ Христовых страданий, не тронуться и не содрогнуться, не почувствовать в сердце страх или утешение, или сокрушение, или раскаяние в грехах, особенно если с рассуждением и благоговением смотрит. Такую пользу подает написанный образ Христовых страданий. Если хочешь, христианин, всегдашнюю память Христовых страданий иметь и от нее душе своей пользу получать, имей у себя в доме изображение страстей Христовых, и на него часто с благоговением смотри, и будут они тебе вместо всегдашнего чтения и наглядного поучения. Выброси из дома твоего маскарадные картинки, которые соблазняют, разжигают и расслабляют плоть твою, и имею себя образ, изображающий подвиг и победу Христову над врагами нашими, который будет созидать душу твою. Из него всему добру учиться будешь. Он будет тебе напоминать всегда, кто Спаситель твой и Искупитель, от чего и для чего и чем Он тебя искупил. Напоминать любовь Его к тебе и твою к Нему обязанность. Напоминать прежнее твое бедствие и настоящее и будущее блаженство, что ты прежде был и чем ты ныне стал. Эта спасительная картина представит тебе, кто ты и как ты должен в мире жить. На эту картину смотря, не захочешь в мире сём обогащаться, славиться, веселиться и в роскоши быть, но и всего того, что имеешь, недостойным будешь считать себя. Она всегда будет тебя увещевать не мстить, но прощать обиды ближнему, благотворить не только друзьям, но и врагам, и молиться за всех. Словом, что в Евангелии святом написано, то все в Христовом страдании изображено и к подражанию нашему представляется. В 30-х, как все спасительное Христово смотрение, так и страдание Его, и самого пострадавшего Христа будешь почитать, когда дело искупления твоего самым великим будешь почитать и во всегдашней памяти содержать, и сердечно его за это благодарить, и в истинном покаянии и раскаянии о грехах своих будешь жить, так как они такую болезнь и страдание Христу соделали. От всякого греха удаляться будешь, и все, что воле Его святой угодно, творить будешь, и, возненавидев суету мира сего, к Нему единому, как свету и жизни нашей, будешь стремиться и смирением, любовью, кротостью и терпением будешь следовать. Так Христос и спасительное Его смотрение истинно почитается. Многие христиане почитают Христово страдание и пострадавшего Христа устами, но сердцем отвращаются от Него. О таких говорит Господь: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня» от Матфея 15:8. В 31-х от Христовых страданий учимся со смирением и верою приступать к Небесному Отцу и во имя Христова просить у Него всего, что для спасения нашего нужно и полезно, то есть отпущения грехов, благодати, обновления и прекрасных плодов Святого Духа, любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания, наконец, жизни вечной и небесных благ. Галатам 5:22-23. Если Он Сына Своего к нам послал и на страдания и смерть предал за нас, как не подаст всего того, что воле Его угодно и нам полезно? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? К Римлянам 8:32. Только сами не будем нерадивыми. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ободряет и обнадеживает нас Сам Христос, Господь наш. От Матфея 7:7. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Псалом 50. В 32-х веруем мы, что во Христе два естества, божество и человечество, в едином лице соединены, но не слиянны, и потому Христос Господь наш есть совершенный Бог и совершенный человек, пострадавший за нас. Но пострадал и умер по естеству человеческому, а не по божеству. Ибо божество бесстрастно, не может терпеть, страдать от болезней и умереть. Всегда непременно в своем всесовершенном блаженстве. Страдал Христос Бог наш Своею душою и Своим телом, как сказано выше, а божество Его бесстрастно пребывало в страдании Его. Берегись же, христианин, приписывать болезни и страдания Христову божеству. Читай и слушай со вниманием стихи церковные, читаемые в среду, пяток и в воскресные дни, и сам увидишь это. Христос Господь наш, будучи Богом, и тогда, когда по земле ходил в человеческом и смиренном образе, и когда страдал за нас, и тогда, говорю, на престоле славы Своей, со Отцем и Святым Духом, был поклоняем и прославляем ангелами. Во гробе плотски, в аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси Христе, со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный. Но посмотрим далее, что Христос Господь наш ради нас сотворил. Умер Христос за грехи наши, и в третий день восстал из мертвых, и в продолжение 40 дней являлся ученикам своим и апостолам, и прочим верным своим, и различно доказывал им свое восстание, и говорил о Царстве Божием. Деяния 1-3. Так он дело свое сотворил, ради которого в мир пришел, и пред очами учеников своих с горы Елеонской вознесся на небо, откуда и пришел, и сел по правую сторону Бога Отца. Деяния 1-9-12. Так он, христианин, сделал дело свое и ушел. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Псалом 67. Пою Тебя, Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Аввакум 3:2. Ко мне пришел, меня ища заблудшего. Тем многое Твое снисхождение ко мне прославляю, многомилостивый. Христианин, задержимся и здесь немного, и посмотрим на спасительное восстание и вознесение Христова. Во-первых, восстал из мертвых Христос. Отсюда великое утешение и радость нам проистекает. Восстал Христос и тем показал нам, что Он над всеми нашими врагами, дьяволом, грехами, смертью и адом, как сильный в крепости, восторжествовал и даровал нам победу над ними. Теперь уже грехов, дьявола, смерти и ада не боимся. Христос — наше оправдание, освящение и избавление. Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. 1 Коринфянам 1:30, к Римлянам 4:25. «Если Бог за нас, кто против нас?» К Римлянам 8:31. Это утешение и радость подает нам восстание Христово. Поэтому по восстании своем женам-мироносицам говорил «радуйтесь» от Матфея 28:9, и апостолам благовествовал «мир вам» от Иоанна 20:26. Как бы сказал «не бойтесь». «Я ваши грехи Своею кровью очистил, Бога с вами и вас с Богом примирил, Отца моего вашим Отцом соделал. Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». От Иоанна 20:17. «Дьявола победил и посрамил, и от его власти вас похитил. От смерти и ада вас избавил, и Царствие Божие вам отворил. Об этом и всем концам земли проповедуйте». И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». От Марка 16:15. Этой радости и утешению все верные приобщаемся. О Пасха велия и священнейшая Христе! О мудрости и Слове Божий и силу! Подавай нам истие Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего. Во-вторых, восстал Христос. Надо и нам со Христом восстать, да и на небо с Ним вознесемся. Восстание бывает двоякое, телесное и душевное. Телесное восстание будет в последний день. О нем говорим в символе веры святой, чаю воскресения мертвых. Душевное восстание заключается в том, чтобы отстать от грехов и от суеты мира отвратиться и пребывать в истинном покаянии и вере, против всякого греха сражаться, волю Небесного Отца творить, праведно для Него жить и Христу, Сыну Божию, смирением, любовью, кротостью и терпением следовать. Это-то и есть новая тварь, о которой говорит апостол. Кто во Христе, тот новая тварь, новый человек, обновленный покаянием и верою, истинный христианин, живой член тела Христова и наследник Царствия Божия. 2 Коринфянам 5:17. Дела этого нового человека смиренно на земле жить, славы, чести и роскоши всякой избегать, о небесном помышлять, а не о земном, злом за зло не воздавать и досаждением за досаждение, любить врагов своих, благословить клянущих его, добро творить ненавидящим его, и молиться за творящих ему напасть и загонящих его, и прочее, от Матфея 5:44. Вот дела человека, восставшего от душевной смерти и в новой жизни живущего. Так кто ныне из мертвых восстанет, в последний день воскреснет в вечную жизнь. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Откровение 20:6. В-третьих, вознесся Христос на небо, и исполнилось то, что Сам Он сказал. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» от Луки 19:10. «Взыскал и спас погибшего человека, и вознесся на небо, и привел того к Отцу Своему Небесному, и повелел силам Своим Небесным радоваться о том, говоря: «Порадуйтесь со Мною, я нашел потерянную драхму» от Луки 15:9. Как пастырь, видя отлучившуюся от стада овцу, выходит на поиски ее и ищет ее по горам и пустыням, и, найдя, возлагает ее на плечи свои и с радостью возвращает к своему стаду и к тому присовокупляет ее. Так и пастырь, добрый Иисус Христос, Господь наш, видя человека, отлучившегося от лика ангелов, как овца от стада, и блуждающего по пустыне мира сего, снизшел на взыскание его, и взыскал, и, возложив на рамена свои, принес к небесному своему Отцу, и причислил к ликам ангельским, говоря им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу» от Луки 15:6. Или как царь, человеколюбивый и сильный, видя плененных людей своих, исходит с воинством своим и идет во след плененных людей своих и пленившего их врага, и, поразив его, своих людей из рук его похищает и с радостью возвращается в отечество свое. И тогда радость бывает во всем отечестве о возвращенных из плена людях. Так и Царь Небесный, Иисус Христос, Господь крепкий и сильный и человеколюбивый Царь, видя человека, плененного врагом дьяволом, и шел с небесным своим воинством, и поразил пленившего супостата, и человека плененного из рук его мучительских исхитил, и того возвратил в небесное отечество, и так сотворил всем небесным жителям радость. Об этом пророк святой ему воспел, провидя возвращенный им наш плен: «Ты вошел на высоту, пленил плен» — Псалом 67. Об этом да будет ему слава и от нас, со Отцем и Святым Духом. Аминь. В-четвертых, вознесся Христос на небо перед святыми учениками Своими и всем верным Своим путь туда показал. Вознесся Христос, глава, на небо, вознесутся туда и святые члены тела Его, истинные христиане. Затворен был туда путь людям, но смертью Христовую отворен. Раздралась церковная завеса в смерти Христовой, и открылся путь и вход в Царствие Небесное верным. От Матфея 27:51, к Евреям 10:19. Христиане, показан нам и отворен путь в Царствие Небесное. И вошел туда Христос, Господь наш, и нас туда к себе призывает, нас, за которых пострадал и умер. Не будем же нерадивыми о своем спасении. Если хотим туда вознестись и со Христом быть, надо и здесь, в мире сём, с Ним быть. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. От Иоанна 12:26. Надо живущему на земле умом и сердцем отлучиться от мира сего и переселиться на небо, и там скрывать свое сокровище, кто хочет туда взойти, по словам апостольским. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, к Филиппийцам 3:20. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? От Луки 24:26. И нам, христианам, многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Деяние 14:22. Надо христианину благочестиво, свято, смиренно, любовно, кротко и терпеливо жить на земле. И так Христу следовать, если хочет в Царствие Божие войти. Тесен и смирен путь этот, но безопасен и в Царствие Божие ведет. В-пятых, как страдание и смерть Христова, так и воскресение и вознесение Его не принесет пользы тем христианам, которые в неисправности живут и от смерти душевно не восстали. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. К Ефесянам 5:14. Видим, христиане, первое пришествие Христова, ожидаем второго. Постараемся первого быть причастниками, да и второе пришествие Его с радостью встретим.